Улица Святых Отцов. Улица Святых Отцов. Время – начало седьмого часа. Герцог Ровиго, Савари, почивал на роскошной постели, когда услышал крики людей. В сознании министра, затуманенным усталым сном, почему-то возникло бредовое представление о пожаре. В двери спальни уже дубасили чем-то тяжелым. «Я слышу, все понял, спасайте архивы, сейчас отопру». Он выпутался из одеяла, и в тот же момент между дверных досок вклинились плоские приклады ружей. В потемках спальни министр метался, то хватая в попыхах одежду, то нашаривая под подушкой заряженный пистолет. «Я все понял», — кричал он, еще ничего не понимая. «Я же сказал, выносите архивы, спасайте дела, ключи у меня». Дверь вдребезги разлетелась. Хлынул яркий свет, и на пороге спальни собственной персоной предстал генерал Лагори. «Ну и ну», — сказал он, почесав за ухом, — «я брал твой будуар, словно испанскую крепость. Признайся, Савари, по чести, ведь ты, небось, здорово удивлен?» Из мемуаров герцога Ровиго: «Лагори был моим боевым товарищем в нескольких походах во время революции, и, несмотря на разницу наших политических убеждений, мы дружили. Но сейчас от дружбы ничего не осталось. При виде Лагори герцог Ровиго обмяк всем телом и вяло опустился на постель. «Ты думаешь, я только удивлен?» — спросил он. Лагори, стоя среди солдат когорты, весело улыбался. «А я пришел к тебе, Савари, не просто так. По делу». «Догадываюсь, иначе бы не ломал двери. Ведь я пришел с одной радостной новостью». «Какой же?» «Да ты арестован мною. Надеюсь, ты рад?» «Весьма», — и министр скривил тонкие губы. Челка на его лбу взмокла от пота. «Я понимаю», — продолжал Лагори, — «ты, должно быть, здорово радуешься, что попал именно в мои дружеские руки. Ведь ты имеешь дело с великодушным врагом, который еще никогда в жизни не мстил своему противнику». «Спасибо», — скупо поблагодарил Ровиго. «Но, может быть, ты все-таки объяснишь мне, что происходит?» «За этим дело не станет», — отозвался Лагори. «Тебе, как министру полиции, конечно, хорошо известно, что твой бестолковый император 7 октября погиб в России». Герцог Ровиго понемногу приходил в себя, с некоторой надеждой он взирал на капитана Пикереля. «Седьмого?» — переспросил он Лагори. «Но каким образом ты оказался здесь, а не в тюрьме Лафорс?» Рука его сунулась под подушку, где скрывался пистолет, но Пикерель с солдатами перехватили руку министра. От боли Ровиго совсем пригнулся к ковру, лицо его пошло пятнами. Однако он собрался с духом и заговорил снова: «Послушай, Лагори, ты напрасно дурачишь меня и этих солдат. 7 октября император был жив. Если хочешь, я покажу его письмо ко мне, датированное как раз этим числом». «Ну не ври», — ответил генерал спокойно. «Ты нас не проведешь. Это немыслимо. Понимаешь ли сам, что это немыслимо?» Настойчиво, скорее для солдат, повторил Лагори. «А я еще раз говорю, что могу показать это письмо». «А я тоже заявляю тебе», — настаивал Лагори в раздражении, — «что император убит. Какое имеешь ты право не верить мне?» При этих словах Лагори слишком нервно подскочил к скрюченному министру, и герцог невольно испугался. «Только не убивай, Лагори», — прохрипел он, — «хотя бы ради того пороха, которым дышали в одних сражениях. Вспомни об этом и не дай убить меня, как поганую собаку». Благородный Лагори повернулся к солдатам. «Ребята, разве мы с вами убийцы?» «Но здесь», — продолжал выхрипывать Савари, — «сейчас здесь все говорит мне о грубейшем насилии и злодействе». Лагори уже направился к выходу. «Не уходи», — призывал его герцог, — «не оставляй меня одного с этой казарменной швалью. Вспомни, что однажды я уже спас тебя. Неужели ты забыл, как я выкрутил твою судьбу из судебного процесса над генералом Моро?» Лагори вышел, а в спину ему еще летели слова: «Ты помнишь? Ты не забыл? Не уходи!» Повиснув на руках солдат, державших его, Ровиго бессильно затих, потом он поднял лицо к капитану Пикерелю. «Теперь я взываю к вам. Скорее, как можно скорее отвезите меня в любую из тюрем Парижа. В этом мое спасение. И не только мое, но и ваше, капитан. После расправы с графом Гюленом генерал Мале скорым шагом пересек Вандомскую площадь и поднялся на второй этаж здания штаба внутренней стражи Парижа. «А, и ты здесь, Бокиямпе?» — задержался он на лестнице штаба. «Скажи, успели или нет арестовать гадину Лаборда?» «Наверное, старик Дузе все уже сделал». Дузе, оказывается, ничего не сделал. Когда Мале поднялся в его кабинет, генерал еще копался в полученных бумагах и помогал ему в этом занятии сам капитан Лаборд. Мале подошел к столу и показал на Лаборда. «Не я ли приказал арестовать этого человека?» «Где и когда?» — притворился Дузе наивным малым. «Здесь, в этих бумагах. Ну, значит, я еще не дочитал до этого места». Мале распахнул окна штаба на площадь. «Чтобы у вас не оставалось дурных сомнений, можете выглянуть на улицы, и штаб, и комендатура уже оцеплены войсками. Лаборд, я знаю, все это вам не по вкусу, но отечество в опасности, а потому извольте отправиться под арест». «Так уж сразу. Поймите, что я еще не завтракал». Стремительным шагом он покинул кабинет Дузе. «Дузе, куда понесло твоего помощника?» «Откуда я знаю? Наверное, к завтраку». Лагари удалился, и события в особняке министра на улице Святых Отцов непростительно затянулись. Герцог Ровиго в ночной рубахе стоял в наклонку с вывернутыми назад руками, а солдатам уже надоело его держать в таком положении. Люди не разговаривали, лишь старинные куранты в бронзе и мраморе не спеша отщелкивали роковое время, и тогда герцог, выждав удобный момент, снова обратился к Пикерелю. «А все-таки кто вы такой? И откуда ваши солдаты?» Пикерель охотно объяснил. «Так значит, вы не заговорщики?» «Да нет», — вразброд отвечали солдаты. «Нас привел сюда тот генерал, который накричал на вас и выскочил». «Несчастные! Знаете ли вы этого генерала?» «Нет», — отозвались солдаты когорты. Герцог Ровиго вздохнул почти с облегчением. «Зато я хорошо знаю. Это приятель преступника Моро, изгнанного в Америку. Он бежал из тюрьмы, куда я же посадил его. Он погубит себя и вас. Но меня-то вы знаете?» Увы, солдаты его не знали. Это на миг обескуражило министра, но он уже ковал железо, пока оно горячо. «Взгляните на мраморный бюст в углу», — сказал Савари, — «и сравните его с моим лицом. Разве это не я?» Солдаты посмотрели на голову человека, высеченную из белого каррара и увенчанную лавровым венком патриция. «Ну, сударь», — ответили ему, — «этот истукан сразу видно из святых отцов церкви, но вы-то ведь не святой». Савари снова паник, а Пикерель шепнул ему на ухо. «Они не знают, но я вас знаю. Хотя, скромный офицер, я не имел чести быть представленным ранее». И тогда министр полиции обрушился на него. «Ах, знаете? Если так, сразу арестуйте Лагари. Немедленно!» — указывал герцог. «Стоит гвардии императора вскочить на коней, и горе вам всем! За неисполнение же моего приказа вы будете расстреляны мною через полчаса». «Не слишком ли быстро сыплются ваши пули?» — обиделся Пикерель, задетый угрозами за живое. «Нет», — орал герцог, — «всего четверть часа нужно конным гренадерам, чтобы доскакать сюда от казарм». Пикерель искоса взглянул на часы, и Савари, опытный ученик Фуше, сразу же заметил в нем смену настроения. «Ага, теперь после удара хлыстом должна последовать ласка». «Ну я же по глазам вижу», — ворковал министр, — «вы честный и благородный человек. Так не марайте себя преступлением, цели которого, я уверен, вам даже неизвестны. Не лучше ли мы совместно спасем этих обманутых и несчастных солдат?» Пикерель совсем уже было размяк от речей министра, но тут Ровиго совершил оплошность. Он вдруг вцепился в эфес его шпаги. Пикерель возмутился такой подлостью. «Лестью не купите, я честный солдат нации». Случайно бросив взгляд в окно, герцог Ровиго испугался. Он увидел, что возвращается Лагари, рядом с ним идет человек с обнаженной шпагой, а лицо его, как у палача, было закрыто капюшоном. Равиго обратился к Пикерелю. «Не дайте меня убить. Умоляю вас, капитан». Пикерель тоже выглянул в окно и в человеке с капюшоном узнал генерала Гидаля. «Лагари и Гидаль», — писал Савари в своих мемуарах, — «ворвались ко мне как бешеные. Лагари остался позади солдат, что произвело на меня отвратительное впечатление». Да, иметь дело с Гидалем было труднее. Гидаль не мог пожаловаться на недостаток жизненной энергии и доказал это даже сейчас, успев где-то позавтракать и выпить. Он сразу приткнул к шее министра ледяное острие своей шпаги, речь его перемежалась марсельскими ругательствами. «Попался? Так это тебе под лицо отсыпают денег только за то, чтобы ты сортировал французов по тюрьмам!» «Гидаль?» — вроде не сразу припомнил его Равиго. «Ведь я думал, что вы уже в Марселе. Надеюсь, вас помиловали!» От этих подлых слов Гидаль рассвирепел. Его шпага чиркнула по шее министра, оставив на ней красную борозду. «Убью! Но сначала ты поедешь со мной в Сенат». «Зачем? Чтобы продлить мой позор?» Гидаль велел камердинеру герцога принести одежды. «Да шевелись!» — сыкнул он на министра полиции. Но, выгадывая время, герцог Равиго облачался в свой костюм нарочито медленно. Нечаянно он заметил секретаря, который заскочил в спальню и теперь растерянно торчал среди солдат. Надеясь на понятливость своего чиновника, министр сказал по латыни как бы в пустоту: «Поспешите предупредить обо всем моего соседа. Пусть не тревожится. Заодно и жену, пусть она узнает». Секретарь понял и помчался к дому члена Государственного совета графа Реаля, который проживал по соседству на той же улице Святых Отцов. Однако молодой человек опоздал. «Его сиятельство, — отвечал швейцар, — уже изволили отбыть. Великие времена уже наступили».